Шли дни и годы. Вдруг тень опять явилась к ученому. «Ну, как дела?» — спросила она. «Увы», — отвечал ученый, — «я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии, меня это так огорчает». «А вот меня нет», — сказала тень. «Поэтому я все толстею, а это самое главное. Да, не умеете жить на свете, еще заболеете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку. Хотите поехать со мной? Мне нужно общество в дороге. Так не поедете ли вы в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие. Все издержки я, конечно, возьму на себя». «Нет, это слишком», — рассердился ученый. «Да ведь как взглянуть на дело», — сказала тень. «Поездка принесла бы вам большую пользу. А стоит вам согласиться быть моей тенью, и вы поедете на всем готовом». «Это уж из рук вон!» — вскричал ученый. «Таков свет», — сказала тень, — «таким он и останется». И тень ушла. Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его. Он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он совсем расхворался. «Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью», — говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах. «Вам следует ехать куда-нибудь на воды», — сказала тень, которая опять завернула к нему. «Ничего другого вам не остается. Я готов взять вас с собой ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишите нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды. Моя борода не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь, бороду надо иметь. Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение, ведь мы же поедем как товарищи». И они поехали.